невысокие, щуплые, один темноволосый, другой пепельно-русый, почти седой. Такая же мучнистая кожа, как у Вальтури. Хотя нет, у этих менее заметно. Впрочем, сложно сравнивать, ведь на Вальтури я смотрела еще человеческим взглядом. Узкие, юркие глаза цвета насыщенного красного вина. Никакой молочной пленки. Незамысловатая черная одежда. Вполне сойдет за современную, но чувствуется древний покрой. Увидев меня, темноволосый расплылся в улыбке. «Ох, Карлайл, значит, все-таки есть грешок?» «Это не то, что ты думаешь, Стефан». «Как мы уже сказали», — ответил русый, — «нам все равно». «Тогда, Владимир, будьте любезны убедиться, что в наши планы, как мы уже сказали, не входит выступать против Вальтури». «Что ж, скрестим пальцы», — начал Стефан. «И понадеемся на удачу», — закончил Владимир. В конечном итоге у нас набралось 17 свидетелей. Ирландцы Шиван, Лиам и Мэгги, египтяне Амун, Кеби, Бенджамин и Тия, амазонки Зафрина и Сенна, румыны Владимир и Стефан и кочевники Шарлотта с Питером, Гаррет, Алистер, Мэри и Рэндалл, плюс наша семья в количестве 11 душ. Таня, Кейт, Элиазар и Кармен потребовали причислить их сюда же. Наверное, никогда еще на бессмертной памяти не уживалось под одной крышей столько взрослых вампиров, если не считать Вальтури. Нас всех окрыляла робкая надежда. Даже меня. Ренесми столько сердец завоевала в считанные дни. Главное, чтобы в Вальтури хоть на секунду замедлили шаг и послушали. Двое последних представителей древнего румынского клана, 1500 лет копившие обиду на узурпаторов, которые сокрушили их трон, наблюдали за нами с отрешенным спокойствием. К Ренесми не прикасались, но глядели без отвращения. Как ни странно, пришли в восторг, узнав о союзе с оборотнями. Смотрели, как Зафрина и Кейт учат меня растягивать щит, как Эдвард отвечает на немые вопросы, как по велению Бенджамина река взрывается фонтанами, а в неподвижном воздухе закручиваются вихри. Смотрели, и глаза загорались мстительной надеждой, что Вальтури, наконец, встретили достойного противника. Мы лелеяли разные надежды. И все же мы надеялись.